Глава 24. «Что это значит?» — спросила чуть слышно. «То, что мы предназначены друг другу и связаны магией и судьбой», — так же тихо ответил Эрион. Он нежно коснулся моей щеки. Его пальцы скользнули по лицу, рисуя невидимые глаза узоры. Там, где он касался меня, кожа слегка покалывала. «Это магия?» — догадалась я. «Ты колдуешь?» «Делюсь», — глядя мне в глаза, произнес Эрион. Поцелуй, что последовал за этими словами, оказался не просто прикосновением. Когда наши губы встретились, время остановилось. Я закрыла глаза, позволяя чувствам захлестнуть меня с головой. Губы Эриона мягко касались меня. Прикосновения были трепетными, но в них чувствовалась сила. Та самая сила дракона, которую теперь я ощущала каждой клеточкой своего тела. Я сделала маленький шаг вперед и прижалась к его сильному телу, обнимая за шею. Наш поцелуй становился все глубже. Я раскрывалась ему навстречу, а Эрион с благодарностью принимал мою покорность. Касание его губ, движения языка были полны нежности, и эта пылкая чувственность разжигала во мне огонь неудержимой страсти. Я чувствовала сейчас себя рядом с ним так, словно мы две реки, что слились воедино и бурным потоком стремились к океану. Я чувствовала его дыхание, ощущала его желание, его руки сильно и уверенно держали меня, а магия проникала в самую душу. В этот момент я поняла, что теперь мы связаны не только магией. За сомкнутыми веками я увидела, как переплелись наши души, создавая невидимые глазу золотистые нити. Они оплетали нас, соединяя навсегда. И это было главное признание для меня. Когда мы смогли отстраниться друг от друга, Эрион еще раз ласково провел ладонью по моей щеке и тихо произнес: «Мы связаны магией и любовью. Наша история только начинается, Эмилия». Время текло медленно и величаво, давая возможность проникнуться важностью момента и прочувствовать изменения, что произошли во мне. Я открыла глаза и посмотрела на Эриона. Что-то стало с моим зрением. Его образ был очень четкий, но тело было как будто бы окутано легкой дымкой. «Как красиво!» — услышала я восторженный шепот Лии. «Мама, у меня будет так же?» «Обязательно, дорогая», — ответила ей Эвета ласково. «Ты же дракон». Я смотрела Эриону в глаза, и мне дело не было до того, что вокруг стоят его родственники. Мне казалось, что мы одни. Возможно, в некотором роде так и было. «Ты почувствовала, да?» — спросил он. «Почувствовала мою магию?» Кивнула, не спуская с него глаз. «Магия дракона может менять реальность», — сказал он, и его голос стал серьезным. «Мы единственные, кто может создавать миры, но без любви даже дракону это недоступно». «А теперь?» — спросила я несмело. Он поднял руку, и в воздухе заискрились огненные искры. Они, как звезды, вырывались из его ладони и взлетали к потолку. Кружились вокруг нас, образуя светящийся вихрь, заполнили пространство мягким светом. Вдруг искры начали собираться в яркую сферу. Как заворожённая, я протянула к ней руку, и она послушно легла мне на ладонь. Всматриваясь в нее, увидела внутри красивые пейзажи. Зеленые леса, сверкающие озера и величественные горы, наполненные живыми существами и магией. «Что это?» — прошептала я, потому что знала уже ответ, и от этого знания перехватило горло. «Мой подарок тебе», — ответил Эрион. «Ты подарил мне целый мир?» произнесла ошарашенная, с удивлением посмотрела на него. «Пока только образ. Хочешь, чтобы он воплотился?» С иронией спросил Эрион. Я снова кивнула, не в силах произнести ни слова. Эрион протяжно дунул на сферу, она раскрылась в моей ладони и исчезла. Но внутри у меня появилось стойкое ощущение, что в эту секунду где-то появилась новая жизнь. «Мы сможем туда полететь, как только захочешь», — сказал Эрион, а я все разглядывала свою пустую ладонь, на которой только что лежала магическая сфера. Я никак не могла справиться со своими эмоциями. Эрион притянул меня к себе и крепко обнял. «А свадьба будет сразу после битвы? А я могу помочь выбрать Эмилии платье?» Снова послышался решительный голос Ли. «А помнишь, Эмилия, ты обещала взять меня дружком на свадьбу?» Неожиданно вклинился Эдмонд, и я растерянно захлопала глазами, потому что совершенно не помнила такого. «А я буду подружкой, и мы вместе понесем шлейф!» Тут же деловито вставила Ли. «Шлейф?» — пробормотала я. «Ну да, шлейф у свадебного платья должен быть обязательно, тем более, что ты первая за много лет драконного... драконья... Фух, принцесса дракона, вот!» — восторженно воскликнула девочка и всплеснула руками. Потом она повернулась к своей матери и уточнила. «Я же правильно поняла, да?» «Правильно», — ответил за Эвету Филиорд. «Ты моя умничка и очень хорошо изучила историю драконов». Лия зарделась от выхвалы и повернулась ко мне. «Вот!» «Да, шило в мешке не утаишь», — задумчиво произнес Эйден. «Думается мне, что уже все кланы получили известие, что у нас в семье истинная пара, признанная амулетом. «А кроме того», — продолжала гнуть свою линию Лия, «твой будущий муж не просто какой-нибудь дракон, он магистр Ордена Драконов!» Я посмотрела на Эриона. «Ты настолько важный?» — спросила тихо с улыбкой. «Да». Он кивнул и развел руками. «Ничего не поделаешь». «И чем это грозит?» Я заинтересованно склонила голову на бок. «Тебя постоянно не будет дома?» «Ну нет». Эрион притянул меня к себе и поцеловал висок. «Откуда такие странные фантазии?» Как же спокойно и хорошо было в его объятиях. Невозможно передать словами. Я обняла его за талию и только сейчас поняла, что действительно имею на это право. Обнимать его, прикасаться, целовать, когда захочется. Ластиться, и никто не скажет, что так нельзя и не позволено. Я запрокинула голову и поцеловала его в подбородок. «Мне кажется, что я люблю тебя, Эрион. Наверное, это и есть то самое чувство, да?» Эрион еще крепче прижал меня к себе, и я почувствовала теплое дыхание над самым ухом. «Я так рад слышать эти слова, Эмилия. Я хочу защищать тебя и заботиться. Быть рядом и помогать. Просыпаться с тобой утром и засыпать в обнимку вечером. Я тоже люблю тебя», — прошептала. Рядом с нами раздалось тактичное покашливание. «Вынужден вас прервать», — раздался невозмутимый голос Кастера. «Но к замку летят магистры Ордена». «Так», — звонко хлопнула в ладони Нима. «Поскольку к нам летят почетные гости, значит, Кастера будет занята, но ужин никто не отменял. Девочки!» Она обвела нас критичным взглядом и потом посмотрела на Гаргула. «И, Эдмонд, идемте за мной, вспомним навыки кулинарии». Проходя мимо Эйдена, она встала на цыпочки и нежно поцеловала его. Тот обнял ее и что-то прошептал на ухо. Они переглянулись и еще раз поцеловались. И Нима посмотрела на нас, махнула рукой, и мы гуськом вышли следом. У самых дверей я оглянулась. Эрион смотрел на меня с такой нежностью, что мое сердце затопило непонятно откуда взявшаяся грусть. «Ничего не бойся», — сказал он мне одними губами, но я услышала. Кивнула и тихо проскользнула вслед за новыми родственниками. Мы, тихо переговариваясь, дошли до кухни Кастера. Ивета поручила Ли и Эдмонду заняться Дэном, а мы в шесть рук принялись готовить ужин. Кухня наполнилась стуком ножей, звяканьем посуды и перезвоном стеклянных бокалов, из которых дети пили сок. Лия громко рассуждала о том, какое на мне должно быть платье и как она видит всю церемонию. Дэн кувыркался, то превращался в дракончика, то возвращая себе облик человека. «Ну а ты что молчишь, Эмиля? Как тебе такие идеи?» — обратилась ко мне девочка. «Мне все равно», — с улыбкой сказала я, хотя многие ее предложения меня шокировали. И Нима отложила нож и поджала губы. Сурово посмотрела на меня и назидательно произнесла. «Так не пойдет. Она пожевала губами, словно подбирала слова, а потом продолжила. «Эта свадьба единственная в твоей жизни. Больше не будет. Драконы выбирают спутницу жизни один раз и навсегда. А ты еще и связана с моим сыном истинной связью». От ее слов у меня дрожь пробежала по всему телу, и я покосилась на Эвету. Та продолжала спокойно шинковать зелень, приглядывая за детьми. «Навсегда в нашем случае это очень надолго, Эмилия. Поэтому тебе надо начинать учиться говорить, чего ты хочешь, понимаешь? Не бездумно подстраиваться, а прислушиваться к себе, слышать себя, договариваться со своим драконом». Она замолчала, взяла нож, повертела его в руках и снова положила на стол. «Есть вещи в совместной жизни с драконом, которые ты не сможешь изменить, придется привыкнуть. К долгой жизни, например». Она усмехнулась и покачала головой. «Но?» Она твердо посмотрела мне прямо в глаза. «Слова «мне все равно» самые страшные. Они говорят либо о том, что ты не хочешь принимать решения и нести ответственность, либо безразличие, и другое губительно для семьи». Я опустила голову. «Мы не знаем, как ты жила до этого, не знаем твою историю, но сейчас ты часть нашего клана, надеюсь, тебе не все равно». С этими словами она взяла нож и продолжила нарезать овощи. На кухне повисла тишина. Даже Дэн в облике дракона перестал летать, усевшись к Эдмонду на плечо. «Мне не все равно», — сказала я тихо, с трудом протолкнув в горле непонятно откуда взявшийся ком. «Не все равно», — повторила, поспешно вытирая ладонью покатившиеся из глаз слезы. «Просто все так быстро, что я не знаю, как мне быть». «Помой яблоки», — спокойно сказала Ниме. «Эрион очень любит яблочный пирог». «Прости меня, Эмиля», — раздался рядом виноватый голос Ли. «Мне не надо было так настойчиво предлагать свои идеи. Давай я тебе помогу». Некоторое время мы все молчали, занятые своими мыслями и готовкой, а потом беседа тихо потекла своим чередом. Ужинали мы тут же все тем же женским кругом. Смеялись, пили чай, появился Кастера. Сообщил, что совещание Ордена затянется надолго. «Что-то случилось», — встревожилась Аниме. «Ордену не нравится завтрашняя битва», — ответил Кастера. Но в кодексе нет лазейки, чтобы ее отменить. Не ждите, ложитесь спать, они всю ночь проговорят. Мы еще немного поговорили и разошлись по своим комнатам. Я еще довольно долго ходила по комнате и размышляла, как же так получилось. В какой момент Эрион стал родным и нужным мне человеком? Как вообще это происходит? Магия? Я стояла у окна, смотрела на парк, освещенный луной, и думала, что совершенно не хочу возвращаться в свой мир. Что у меня там было? Что я оставила? Если хоть что-то? Ничего. Вся моя жизнь теперь здесь, рядом с Эрионом. Впервые я засыпала, улыбаясь, а среди ночи меня обняли сильные руки, даря теплые объятия. Покачиваясь на волнах сна, я вытянулась вдоль родного тела и прижалась к Эриону, уткнувшись носом ему в шею. Так спокойно мне еще никогда не было. Проснувшись утром, поняла, что в комнате одна. На тонкий запах лимона все еще висел в воздухе, а значит, Эрион действительно приходил. Я сладко потянулась и откинула одеяло. В дверь настойчиво постучали.